Алиф Избин нахмурился и стал объяснять, что высшее искусство лжи не в том, чтобы врать все время, а в том, чтобы бросать в реку правды крохотные крупицы неправды, которые будут проглочены как истина. И в этом подлом искусстве у кафирских СМИ нет равных. Они не заботятся о том, из чего будет состоять информационный поток, и не пытаются его контролировать, они всего лишь добавляют к нему в нужный момент каплю яда. Другой отрывок был о том, что язык кафирских СМИ мусульманину следует понимать наоборот. Например, слова «инвесторы обеспокоены» означают, что шакалы из хедж-фондов чувствуют запах крови и радостно скулят в ожидании наживы. Алиф Избин сказал, что ему осталось соединить эти разрозненные отрывки в одну суру, а затем перевести их в простую и понятную кафирам речь. И тогда будет готова вершина нового треугольника смерти. Темы для двух других вершин возмездия были намечены мелкими знаками в углу холста. Зловонные подстилки барыг с Уолл-стрита, так Алиф Избин называл международные рейтинговые агентства, и современная кафирская музыка. Это принудительная инфразвуковая лоботомия, адская кара, настигающая человека в любом укромном месте, где он пытается укрыться от когтистой длани мирового правительства, управляющего своими улыбчивыми зомби с помощью этих звуков погибели. На другом холсте я увидел сделанный яркими красками набросок. Большой красный серп и молот с подписью «People of Europe, Rise Up», Goldman Sachs. «Вставайте, люди Европы!» Goldman Sachs. Я вспомнил, что уже видел такое имя в одной из сур возмездия, только в тот раз Алиф Избин начертал его иначе. Goldman Sachs. Отстой. Это была хула и поношение, которое он возводил на американского шайтана. Алиф Избин пояснил, что хочет вырастить это изображение из живых цветов на одной из заброшенных опиумных плантаций. 100-метровый серп и молот будет из маков, а насчет слов он пока не решил. Этим он собирался устрашить даже те кефирские дроны, которые летают на высотах более 20 километров. В тот миг он был полон светлых замыслов и воли. Однако судьба распорядилась иначе. Ночью что-то произошло. На следующее утро он сухо сообщил, что должен уехать на неизвестный срок. Он выглядел постаревшим на 10 лет, и мне показалось, что впервые в жизни я увидел в его глазах слезы. Глава 19. Вернувшись в Россию, Скотенков поселился в деревне Улемы, так как городской квартиры у него не было. Небольшой военной пенсии хватило на то, чтобы кое-как обустроить приусадебное хозяйство, но в целом это больше походило на ссылку. На сохранившейся фотографии тех лет мы видим мужчину в ватнике и армейских кирзовых сапогах старого образца с суровым морщинистым лицом. Чем-то он напоминает Василия Шукшина в фильме «Калина Красная» или, может быть, Тосиро Мифуне в фильме «Красная борода». Сельская жизнь в глубинке давалась ему непросто. О его настроениях свидетельствует, например, одно из перехваченных контрразведкой писем в Афганистан, где он жалуется былым соратникам, что завел свинью, а та сдохла от тоски. Ходили слухи, будто Скотенкова жестоко преследовала федеральная полиция. Вроде бы даже его бросили в тюрьму и подвергли физической обработке. Это на самом деле преувеличение. Речь идет об обычных неустройствах русского быта. Скотенкова действительно один раз задержали подвыпившие орловские полицейские за перебранку с властями, как было сказано в протоколе, но они его не били. Его били прибывшие в Орел на состязание по вольной борьбе вайнахские юноши, которым он сделал замечание, пока сидел на улице возле полицейского участка. Вина полицейских только в том, что они временно приковали Скотенкова наручниками к перилам, когда ушли выпивать, и ему было трудно защищаться. Скотенков пытался усовестить разошедшуюся молодежь чтением Корана и хасидов, но те не понимали пуштунского языка. Неправда также, что в результате этого случая Скотенков ослеп. Он просто стал хуже видеть левым глазом, после того, как ему в голову попала брошенная одним из спортсменов бутылка. На свою беду Скотенков, вместо того, чтобы воспользоваться связями в ФСБ, решил искать правды по линии гражданского общества. После того, как его отозвали из Афганистана, он демонстративно порвал с органами. В результате к нему в деревню на 4 джипах приехали налоговый и пожарный департаменты в сопровождении полиции и Координационного комитета по кавказской культуре. И после тяжелого разговора с властями он на несколько дней слег. А потом, к тому же, выяснилось, что его дом стоит в водоохранной зоне. Не будем утомлять читателя подробностями этой неприятной истории. У нее, слава богу, хороший конец. Все виновные сотрудники правоохранительных органов получили дисциплинарные взыскания.